Ранобэ. Противостояние святого. Глава 1.30. Глава 1. Уход из дома. Тайчжу, сидя на обочине деревенской дороги, задумчиво смотрел на голубое небо. Тайчжу, всего лишь псевдоним, который дал мальчику отец. Его настоящее имя – Ван Линь. Ван рассматривается как наиболее распространенная фамилия в нескольких окрестных деревнях. Будучи семейством плотников, семья Ван весьма известна и имеет ряд магазинов, специализирующихся на продаже изделий из древесины. Отец Тайчжу был вторым сыном в семье и родился от наложницы. Таким образом, не мог взять на себя семейный бизнес и после женитьбы покинул город, поселившись в деревне. Из-за его отличного плотницкого мастерства, семья Тайчжу не имеет необходимости волноваться о еде или одежде, и пользуется уважением даже в деревне. Тайчжу – умный ребенок, любящий читать и много думать, он был принят как деревенское чудо. И каждый раз, когда отец слышит похвалу в адрес сына, морщинки на его лице растягивались, открывая радостную улыбку. Мать Тайчжу также очень хорошо заботилась о нем. Можно сказать, что с младенчества мальчик жил, окруженный родительской лаской, зная, что его родители много ждут от него. В то время, когда другие дети работали в поле, он читал дома. Как и многие другие дети, он был полон тоски по миру за пределами деревни. Глянув поверх книги на конец дороги, Тайчжу закрыл книгу, встал и подошел к своему дому. Отец мальчика сидел во дворе, держа в руках трубку. «Что за книгу ты читаешь?» – спросил он Тайчжу, когда тот закрыл за собой дверь. Тайчжу что-то неразборчиво пробормотал. Его отец, постучав трубкой и выбив из нее пепел, встал и сказал: «Тайчжу, ты должен учиться. В следующем году областной экзамен. У тебя нет никаких амбиций, это всем ясно. Ты не должен стать как я и всю жизнь пробыть в этой деревне. Эх, ну, ты жалуешься каждый день, а если спросишь меня, то я уверена, что Тайчжу сдаст». Мама Тайчжу поставила принесенную еду на стол и позвала отца и сына на обед. Вздохнув, Тайчжу сел и небрежно проглотил несколько кусков нарезанного мамой нежного мяса. «Папа, четвертый дядя едет, верно?» – спросил Тайчжу. «Учитывая время, он скоро должен быть здесь. Эх, у твоего четвертого дяди куда лучшие перспективы, чем у твоего отца», – вздохнула мама Тайчжу. «Ты приготовила посуду для четвертого брата?» Всякий раз, как отец говорил о четвертом дяде, его лицо отражало печаль. Мама Тайчжу кивнула и произнесла: «Тайчжу, твой четвертый дядя – хороший человек. Благодаря его помощи, твой отец смог продать резьбу по дереву по хорошей цене. Если многого достигнешь в будущем, не забудь отплатить ему». Как только она произнесла это, за воротами раздалось ржание лошади, а затем звук резко остановившейся кареты. «Второй брат, открой дверь, это я», — раздался дружеский голос. Тайчжу приятно удивился. Он сразу бросился во двор, открывать ворота. За ними он увидел крепкого и худого мужчину средних лет с сияющими глазами. Увидев Тайчжу, он, смеясь, прикоснулся к его голове. «Тайчжу, я не видел тебя только 6 месяцев, а ты уже так вымахал», — улыбаясь, сказал он. Родители Тайчжу поспешно поклонились. «Четвертый брат, я знал, что ты скоро прибудешь. Проходи, Тайчжу, пойди принеси для своего четвертого дяди стул». Тайчжу радостно кивнул, поспешил обратно в дом, вынес скамью и поставил ее у стола. Аккуратно протирая ее рукавом, он глядел на немолодого человека глазами, полными ожидания. Мужчина средних лет подмигнул ему и в шутку сказал: «Тайчжу, неужто ты можешь быть таким старательным? Когда я приезжал в последний раз, ты так усердно не работал». Отец глянул на Тайчжу и улыбнулся. «Этот маленький негодник постоянно жаловался, почему ты так долго не едешь?» Мужчина средних лет, увидев покрасневшее лицо Тайчжу, рассмеялся. «Тайчжу, твой дядя не забыл свое обещание». Он достал из-за пазухи 2 книги и положил их на стол. Тайчжу взволнованно воскликнул, взял книгу и открыл, чтобы прочитать сразу, не в силах сдержать свои нетерпения и радость. Мама Тайчжу с любовью посмотрела на своего сына и обратилась к мужчине средних лет. «Лаосы, твой брат всегда много рассказывает о тебе. Пожалуйста, останься на этот раз у нас на несколько дней. Жена второго брата, я сейчас занят семейной работой и должен вернуться завтра. Однако, после того, как дела будут закончены, я вернусь». Он покачал головой и виновато посмотрел на своего второго брата. Отец Тайчжу вздохнул и сказал: «Четвертый брат, не слушай мою жену, семейный бизнес куда важнее, а встретиться мы сможем и потом». Второй брат, сейчас Тайчжу 15 лет, Верно, этому маленькому негоднику исполнится 16 через год. Ах, последние 9 лет минули в мгновение ока, кивнув, ответил отец и посмотрел на сына, самозабвенно читающего книгу. Мужчина средних лет задумался на некоторое время, а потом произнес серьезным тоном. Второй брат, жена второго брата, есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами. Секта Хэн Юэ принимает учеников, и нашему клану разрешено выдвинуть 3 кандидатов. И из этих 3 человек, я могу выбрать одного. Секта Хэн Юэ, но разве Хэн Юэ не секта бессмертных? Отец Тай Чжу был в недоумении от услышанного. Улыбнувшись, мужчина средних лет кивнул и продолжил. Даже если это секта бессмертных, наш клан весьма знаменит. Как ты знаешь, мой сын не любит читать, и хорош только в обращении с мечом. Я уверен, что он не подходит на роль бессмертного. Это бесценный шанс. Я наблюдал за Тай Чжу с детства. Он умен и любит учиться. Возможно, он способен воспользоваться этой возможностью. Ласы, это. В восторге произнесла мама Тай Чжу. Мужчина потрепал Тай Чжу по волосам и сказал. Второй брат, жена второго брата. Я позабочусь об этом вопросе, так что пусть Тай Чжу попробует. Если его выберут, значит, ему улыбнется удача. Тай Чжу был смущен и пытался понять, что его родители и дядя подразумевали под бессмертными. Что такое бессмертный? Он нерешительно и тихо спросил об этом. Дядя посерьезнел и, глядя на Тай Чжу, объяснил. Бессмертные обладают способностью летать. Каждый из них – это существо, которое мы, смертные, не в силах понять. После этого интерес мальчишки к бессмертным только возрос. Взволнованный отец и радостная мать поклонились мужчине. Следом за ними, с небольшим опозданием, поклонился и Тай Чжу. Мужчина также быстро поклонился им и искренне произнес. «Второй брат, моя мать умерла рано, но вторая мать заботилась обо мне, как о своем собственном ребенке. Без ее заботы меня бы не было здесь сегодня. Я готов многое сделать для Тай Чжу, своего племянника». Отец Тай Чжу тяжело похлопал мужчину средних лет, плача от волнения, после чего кивнул и строго сказал сыну: «Ван Линь, в будущем ты должен помнить, что твой четвертый дядя многое сделал для нашей семьи, иначе я не буду считать тебя своим сыном». Сердце мальчика было потрясено, и хотя он не ведал о бессмертных, но, увидев лица своих родителей, понял, что они придают большое значение этому вопросу, потому опустился на колени перед своим четвертым дядей и несколько раз поклонился, прикладывая голову к самой земле. Мужчина остановил Тай Чжу и, оценивающе глянув на него, сказал: «Мальчик, у тебя есть несколько дней, чтобы подготовиться. Я приду за тобой в конце этого месяца». В тот вечер Тай Чжу рано отправился спать. Он слышал голоса отца и дяди, разговаривавших во дворе. Отец был сегодня очень счастлив и, хотя он редко пил, попросил брата выпить с ним. «Бессмертный, что такое бессмертный?» Тай Чжу тоже был очень рад, ибо даже его юный ум смутно осознавал, что это может быть его единственный шанс. Шанс выйти во внешний мир. Следующим утром четвертый дядя собрался в путь. Родители Тай Чжу проводили его до окраины деревни. Возвращаясь домой, мальчик заметил, что его отец словно стал моложе, и его глаза, казалось, полны предвкушения. Этот взгляд был полон воли и силы, даже больше, чем когда он хотел, чтобы Тай Чжу пошел на областной экзамен. Между жителями деревни нет никаких секретов, даже новость о рождении щенков у собаки распространится в одно мгновение. Вскоре все в деревне узнали о случившемся напрямую от матери Тай Чжу. Теперь люди по-другому смотрели на мальчика, чьи-то взгляды даже были полны зависти и ревности. Ван Цзя родила подающего надежды ребенка, и клан выбрал его учеником школы Хэн Юэ. Я видел, как рос Тай Чжу. Он всегда был подающим надежды парнем. Когда он станет учеником Хан Юэ, перед ним откроются новые горизонты. Тай Чжу, у тебя великие способности. В будущем, когда вырастешь, не забудь вернуться и навестить нашу деревню. Подобные слова Тай Чжу то и дело слышал вокруг себя. Несмотря на то, что вскоре новость о его отправлении в Хан Юэ стала обычной темой для разговора, каждый раз, когда родители слышали, как кто-то обсуждал их сына, они радовались от души, а их морщины, казалось, исчезали. Всякий раз, когда Тай Чжу в одиночку прогуливался по деревне, все жители, видевшие его, с энтузиазмом пытались затянуть его к себе в гости. Мальчик стал примером для деревенских детишек. Полмесяца пролетело быстро, а весть о Тай Чжу, выбранного на роль кандидата в ученики Хэн Юэ, быстро дошла даже до ближайших деревень. Люди из соседних областей приходили посмотреть на мальчика и поздравить его. Все пришедшие также привезли с собой подарки, которые родители Тайчжу не могли не принять. Когда народ разошелся, отец Тайчжу, в свою очередь, начал готовить ответные подарки. Ведь когда Тайчжу станет бессмертным, он не должен быть обременен долгом возвращения благодарности сельчанам. В это же время члены семьи Ван узнали, что Лао Си отдал предпочтение Тайчжу, а не своему собственному ребенку, и тоже пришли поздравить новоявленного кандидата. Приезду членов семьи отец Тайчжу придавал большое значение, ибо много лет назад именно они смотрели на него свысока и открыто насмехались, но ныне приходили в его дом. Это заставило чувство многолетней боли исчезнуть. Он и мать Тайчжу поговорили и решили, что гости должны хорошо провести время, и готовы были заплатить немалую цену, чтобы деревенский учитель написал приглашение для родственников. Учитель не попросил денег. Вместо этого, он лишь хотел, чтобы Тайчжу признал, что вырос под его опекой. Мальчишка не возражал, ибо это было правдой. Когда приглашения были доставлены, большинство родственников семьи Ван прибыли, чтобы отпраздновать великое событие. Из-за обилия людей, отец Тайчжу обустроил место на деревенской площади, разместив на ней праздничные столы для сотен лиц. Гости деревни упивались гостеприимством и безустанно хвалили Тайчжу. Что касается отца Тайчжу, он попросил свою жену и сына встать так, чтобы они лично приветствовали гостей, и чтобы он мог представить Тайчжу гостям и родственникам. «Это твой третий дед. Когда твой отец оставил семью, он очень много тайно помогал. Не забудь его после отблагодарить, Тайчжу», — сказал он Ван Линю, поддерживая под руку очень старого человека. Тайчжу почтительно поклонился. Старик взглянул на мальчишку, сетуя: «Ах, Лаэр, как летит время, твой ребенок вырос таким большим. Этот мальчик очень хороший и обладает намного лучшими перспективами, чем ты». Лицо отца наполнилось краской. Улыбаясь, он произнес: «Третий дед, Тайчжу блещет умом с самого детства. Пожалуйста, не сравнивайте его со мной. Наслаждайтесь банкетом, дорогая. Проводи третьего деда». Мама Тайчжу поспешно подхватила руку старшего и повела его к банкету. Видя, что старик ушел, отец хмыкнул и сказал сыну: «Этот старый ворчун презирал меня и гнал прочь. Однако сейчас, едва прознав про твое светлое будущее, принял столь снисходительный вид». Тайчжу кивнул, принимая это к сведению, и спросил: «Пап, четвертый дядя приедет сегодня?» Отец покачал головой: «Твой дядя прислал письмо, в котором говорится, что он не вернется до конца месяца, ибо сейчас очень далеко отсюда». В это время прибыл еще один экипаж. Из него вышел 50-летний мужчина, взглянул на отца Тайчжу, коротко вздохнул и произнес: «Лаэр, поздравляю тебя». На лице отца отразились смешанные чувства. Некоторое время помолчав, он ответил: «Брат». Мужчина посмотрел на Тайчжу и, улыбаясь, сказал: «Лаэр, это твой сын, верно? Он действительно выбран». Слегка нахмурившись, отец произнес: «Даже если Тайчжу не обладает каким-либо весомым авторитетом или поддержкой семьи, он с детства был очень умным ребенком, готовым учиться. Ему было предначертано быть выбранным. Это не обязательно так. Секты бессмертных очень строги к своим ученикам. Этот мальчишка выглядит глупо, от него не следует ожидать ничего хорошего». Высокомерный и грубый голос принадлежал мальчику, вышедшему из экипажа. На вид ему можно было дать 16 или 17 лет. Юноша выглядел очень красивым. Глаза, полные презрения, брови словно ятаганы, а лицо, как у Гуань Юя. Примечание. Гуань Юй, военачальник царства Шу эпохи Троецарствия и один из главных героев средневекового романа «Троецарствие». В романе он выведен как идеал благородства, своего рода восточный Робин Гуд. Отец и Ван Линь зло посмотрели на мальчика, ничего не произнеся. Лицо брата отца изменило цвет. Он крикнул: «Ван Чжо, как ты смеешь вести себя так грубо? Это твой дядя и брат, Ван Линь. Почему ты не поприветствовал их?» Затем он обратился к отцу Тайчжу: «Речь моего сына была крайне груба, не держи зла, Лаэр, но...» Говоря это, он резко изменил тему: «Не забывай, что судьба предоставила тебе такой шанс только потому, что бессмертные обратили взор на нашу семью и дали нам право выбирать трех кандидатов только благодаря моему сыну». Отец Тайчжу фыркнул и отмахнулся: «Если твой сын может сделать это, то мой тоже определенно будет принят». Юноша, пренебрегая замечанием отца, с издевкой произнес: «Вам, дядя, я советую не питать особых надежд. Путь культивации настолько сложен, что едва ли один человек из 10 000 преуспевает. Как можно сравнивать этого идиота со мной, лично выбранным, пусть пока и негласно, бессмертным учителем? Лицо отца Ван Чжо наполнилось гордостью, но он не забыл сделать сыну выговор. Обменявшись рукопожатиями с отцом Тай Чжу, прибывший дуэт отправился на банкет. Тай Чжу, не беспокойся и не загоняй себя. Даже если тебя не выберут, всегда есть областной экзамен в следующем году, искренне сказал, подавлявший до сей поры гнев, отец. Однако Ван Линь уверенно прошептал в ответ: «Не волнуйся, папа, я определенно буду выбран». Отец мягко похлопал сына по плечам, его глаза отражали надежду и ожидания. Им все еще нужно было встретить многих родственников. Отец отвел сына обратно на банкет, полный празднующих гостей. «Дорогие мои родственники, члены семьи Ван, мои товарищи-односельчане, я, Ван Тяньшуй, не умелец подбривать слова, посему буду краток. Я рад, что сегодня мой сын получил шанс стать кандидатом в ученики школы Хэньюэ. Это самый захватывающий день в моей жизни. Мне нечего больше добавить, но спасибо, что приехали, дабы поздравить нас. Спасибо». Сказав это, отец Тай Чжу полностью осушил бокал вина, который держал в руке. «Лаэр, твой ребенок умен с малых лет и, конечно, как и Ван Чжо, будет выбран и станет бессмертным. Второй брат, вырастив Тай Чжу, ты выполнил свою жизненную цель и не потратил свое время зря. Теперь ты можешь наслаждаться счастливым будущим. Тай Чжу, приложи все усилия, чтобы добиться успеха ради своего отца и стать учеником Хэн Юэ». Повсюду можно было увидеть яркие зрелища, отовсюду доносились звуки празднования, но вокруг все еще были люди вроде отца Ван Чжо. Внешне он озвучивал поздравления, но внутри он смотрел на своего брата и его сына свысока. Он взглянул на своего сына, затем на Тай Чжу, и испытал разочарование из-за того, что Ла Сы отдал шанс на поступление Тай Чжу. Однако, в конце концов, он решил, что святые не слепы и сразу отсеют негодного мальчишку. Отец Тай Чжу водил сына от одного стола к другому, представляя его различным родственникам, и за столами можно было увидеть людей всех слоев населения. В этот день отец Тай Чжу выпил немало вина, ведь к нему никогда ранее не проявляли такого внимания. Начало смеркаться, и гости начали расходиться. Перед тем, как уехать, Ван Чжо, по-прежнему сохраняя презрение на своем лице, дождался момента, когда никто не смотрел в их сторону, и прошипел на ухо Тай Чжу: «Маленький тупица, ты не будешь выбран, ты не избран для этого». Показав напоследок презрительную улыбку, он покинул празднество вместе со своим отцом. Дома, лежа на кровати, Тай Чжу поклялся про себя, что будет выбран во что бы то ни стало. Под конец месяца в экипаже прибыл четвертый дядя. Родители мальчика тут же пригласили его войти, но он, умыв лицо, поспешно сказал: «Второй брат, жена второго брата, я не могу остаться здесь надолго. Хочу уехать вместе с Тай Чжу немедля, ибо завтра школа Хэн Юэ начнет принимать учеников». Отец Тай Чжу колебался, на его лице отразилась печаль, но он решительно сказал: «Хорошо, Тай Чжу, следуй за своим дядей и впредь. Будь сильным, если тебя изберут для обучения в секте Хэн Юэ. Если тебя не выберут, не отчаивайся и приходи обратно домой». Мальчик удрученно посмотрел на родителей, кивнув. Его мать вынесла из комнаты сверток и с любовью произнесла: «Сынок, слушайся своего дядю, не доставляя ему неприятностей. Покинув дом, будь терпелив и действуй вдумчиво. Я приготовила тебе чистую одежду и твою любимую жареную сладкую картошку. Я буду скучать. Если тебя не выберут, возвращайся как можно скорее». Тай Чжу с рождения не покидал деревню. Это будет его первый выход. Четвертый дядя эмоционально сказал: «Тай Чжу, ради своих родителей сделай все возможное, чтобы добиться успеха и стать избранным». «Второй брат, жена второго брата, через несколько дней намечается большой праздник. Я возьму вас с собой и на нем мы узнаем, чьи дети поступили». Сказав это, он поспешно усадил Тай Чжу в экипаж и хлестнул поводьями. Под громкое лошадиное ржание они умчались прочь. Родители мальчика смотрели вслед быстро исчезающей повозки и молча плакали. «Муж, наш сын никогда не покидал нас, как и мы его. Надеюсь, что над ним никто не будет издеваться». Мать прикусила нижнюю губу, ее глаза отражали печаль. «Он уже вырос и должен сам попытать удачу». Отец взял трубку и глубоко вдохнул. В этот же миг морщин на его лице стало намного больше. Глава 2. Бессмертные. Повозка неслась вдоль дороги. Тело Ван Линя подпрыгивало каждый раз, как она натыкалась на выбоины. Скрестив руки, с сердцем полным родительских ожиданий, он покинул деревню, в которой жил в течение 15 лет. Конечная цель пути была не близко к деревне. Ван Линь заснул и потерял чувство времени, пока его мягко не толкнули. Открыв глаза, он увидел улыбающегося четвертого дядю, который язвительно спросил: «Тайчжу, что думаешь о своем первом, за 15 лет, выходе в свет?» Ван Линь понял, что повозка остановилась, и, ухмыльнувшись, ответил: «Не было времени думать об этом. Меня больше волнует, примут ли меня бессмертные или нет». Четвертый дядя, смеясь, похлопал Тайчжу по плечу и сказал: «Ладно, не заморачивайся. Это мой дом, иди отдохни, а утром я отведу тебя в наш клан». Выйдя из экипажа, Ван Линь увидел перед собой дом с черепичной крышей. Он проследовал за четвертым дядей в комнату, где рухнул на кровать, но сон всякий раз ускользал от него. В голове проносились сцены прощания с родителями, родственниками, деревенскими жителями. Он вздохнул, понимая, как важно для него быть принятым бессмертными. Через некоторое время рассвело, и постепенно взошло солнце. Ван Линь, хоть и не смог хорошо отдохнуть, пребывал в бодром духе. Немного волнуясь, он последовал за дядей в клановый дом. Ван Линь в первый раз видел такой роскошный дом. Шедший рядом с ним четвертый дядя вздохнул и произнес: «Тайчжу, ты должен приложить все усилия, чтобы добиться успеха. Не дай своим родственникам повода для насмешек». Волнение Ван Линя только возросло, но, тем не менее, он закусил губу и кивнул. Мгновение спустя, дядя провел его в большой внутренний двор в центр дома. Мальчик увидел стоявшего там брата отца, который, завидев Тайчжу, слегка кивнул и сказал: «Не суетись, когда бессмертный прибудет. Смотри на своего брата, Ван Чжо, и веди себя соответственно». Последние слова были произнесены резким тоном. Ван Линь молчал, внимательно наблюдая за своим окружением. Помимо Ван Чжо, он заметил еще одного мальчишку. Он был темнокожий, выглядел гордым и сильным. Его глаза отражали немалый интеллект. Его одежда выпирала, словно он что-то прятал. Темнокожий мальчик увидел, что Тайчжу смотрит на него, и скорчил рожу, после чего подбежал и спросил: «Ты сын моего второго дяди, верно? Меня зовут Ван Хао». Ван Линь усмехнулся, кивнул. Отец Ван Чжо заметил, что Тайчжу не обращает на него внимания, разозлился и решил сделать мальцу выговор. И когда он уже собирался ругать его, тучи в небе вдруг рассеялись. Меч из света рассек небо, подобно молнии, и обрушился вниз. Когда свет рассеялся, на земле стоял молодой человек в белых одеждах. У него были светлые пронзительные глаза, а сам он источал ауру изящности, но в то же время был подобен льду. Он взглянул на Тайчжу, затем на двух других детей, задержав взгляд на ребенке с умными глазами, который прятал что-то под одеждой. Они, три кандидата из клана Ван, это бессмертный. Едва Тайчжу увидел человека в белых одеждах, как его сердце забилось в бешеном ритме, а лицо побледнело. Он только и мог, что тупо глазеть. Темнокожий умный мальчишка, узрев прибывшего, сложил обе руки вместе на брюках, выказывая уважение, однако глаза его сияли фанатизмом. Только Ван Чжо никак особо не отреагировал, лишь фыркнул, не обращая внимания на остальных. Отец Ван Чжо поспешно шагнул вперед и почтительно произнес: «Бессмертный, эти трое действительно те, кого выбрал клан Ван?» Молодой человек нетерпеливо кивнул и спросил: «Кто из вас Ван Чжо?» Лицо старика приняло счастливое выражение. Он быстро выдвинул вперед Ван Чжо и произнес: «Бессмертный, это мой ребенок, Ван Чжо». Человек устремил долгий взгляд на Ван Чжо и вновь кивнул. Ван Чжо действительно талантлив. Неудивительно, что он, обладая столь сильными способностями, следует по пути становления бессмертным. Не зря мастер проникся симпатией к нему. Ван Чжо надменно глянул на Тайчжу и Ван Хао, произнеся: «Разумеется, человеку, чтобы стать бессмертным, необходимо развивать сильный дух». На короткий миг человек в белых одеждах нахмурился, заметив слабую улыбку на лице Ван Чжо. Однако вскоре святой закатал рукава и забрал трех детей, покинув внутренний двор дома клана Ван, оставив позади себя радугу. Четвертый дядя посмотрел вверх, в небо, и произнес: «Ах, Тайчжу, ты должен быть выбран». Ван Линь почувствовал, как его тело полегчало, а сильный ветер больно хлестал по лицу. Открыв глаза и проморгавшись, он был потрясен, обнаружив себя зависшим в воздухе под руками человека в белых одеждах. Они летели по небу на невообразимой скорости, и деревня позади уже превратилась в маленькую точку. Тайчжу смотрел всего ничего, но его глаза успели покраснеть и наполниться слезами. «Если вы трое не хотите ослепнуть, закройте глаза», — холодно сказал бессмертный. Шокированный сей новостью, Ван Линь быстро закрыл глаза и не рискнул открыть их снова. Вскоре Ван Линь услышал трепетание одежд молодого человека, внезапно замедлившегося и приблизившегося к земле. Достигнув ее, человек отпустил детей, и они упали на землю. К счастью, падение было коротким и не тяжелым, дети быстро поднялись на ноги. Поднявшись, Ван Линь увидел пред собой нечто, сравнимое с раем. Горы, цветы и реки образовывали поистине идиллическую картину. Над головой высилась огромная гора, тысячи ее острых скал, словно туман, окутывали облака, скрывая всю красоту кручины. Воздух полнился эхом криков диких зверей. Крутая тропинка змейкой сбегала со склона, который пестрил красками, словно нарисованный. Закрадывалось ощущение, что он попал в иной мир. Если посмотреть на самую вершину горы, можно увидеть дворец, который, несмотря на окутывающие его облака, мерцал радужными бликами, которые пробивались сквозь пелену, вызывая священный трепет. Рядом с дворцом виднелся серебристого цвета каменный мост, который, выгнувшись полумесяцем, протянулся от одного горного пика к другому. Природа, окружающая секту Хэнь-Юэ, действительно была прекрасна. Ведь, в конце концов, секта Хэнь-Юэ – древняя элитная секта. Примерно 500 лет назад эта школа возвышалась над другими и была ведущей силой в мире культиваторов. Но, к сожалению, некогда прославленная секта пришла в упадок и теперь с трудом сохраняла свои позиции в мире культиваторов. Тем не менее, секта Хэнь-Юэ по-прежнему оставалась недостижимой для простых смертных. Брат Чжан, эти трое являются кандидатами из клана Ван, мужчина средних лет, одетый в черное, подлетел к ним. Человек в белых одеждах почтительно произнес: «Да, эти трое кандидаты из клана Ван». Взгляд мужчины прошелся по трем юношам, остановившись на Ван Чжо. «Я знаю, что твоя культивация достигла решающей отметки, и ты готовишься совершить прорыв». Он повернулся к человеку в белом: «Позволь мне провести тест». Человек в белых одеждах поклонился и направился по горной тропе, где вскоре исчез без следа. Ван Линь безучастно смотрел на сцену, разворачивающуюся перед ним, полный волнения, когда внезапно почувствовал, что кто-то дернул его за одежду. Обернувшись, мальчик увидел Ван Хао, который сказал: «Это место, где, черт побери, живут бессмертные. Несмотря ни на что, я, Ван Хао, просто обязан сюда попасть», после чего прикоснулся к одежде, под которой что-то прятал. Глава 3. Тест. Небо рассекало множество световых лучей. У каждого был свой неповторимый яркий цвет. Вместе они словно образовывали радугу. Каждый луч опускался на землю, и, когда свечение рассеивалось, взору представали люди в белых одеждах, ведущие за собой 15-летних детей. Там были и мальчики, и девочки. Ван Чжо, наблюдая за сценой перед собой, замер на месте. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Будучи по натуре крайне высокомерным, он не хотел признавать, что сам пришел в замешательство. Однако, в отличие от разинувших рты Ван Линя и Ван Хао, он поразился вовсе не яркому световому представлению, а количеству кандидатов в ученики школы. Люди в белых одеждах, они же ученики Хэнь-Юэ, собрались и принялись что-то обсуждать, поглядывая на собравшихся детей. В это время мужчина средних лет в черных одеждах, дождавшись, пока кандидаты подтянутся, прошелся по ним тяжелым взглядом и произнес лишенным эмоций голосом: «Из всех вас только единицы будут выбраны в ученики секты Хэнь-Юэ». Столпившиеся дети вздрогнули от услышанного. Напряжение возросло. Ван Линь, старавшийся сохранять стойкость духа, тоже занервничал, когда посчитал общее количество ребят. Целых 48 человек. Культивация – это путь к становлению бессмертным, и она сильно зависит от природного таланта. Посему первый тест будет проверкой вашей силы духа. А теперь те, на кого я указываю, подходите ко мне». С беспристрастным лицом мужчина указал на случайного подростка. Мальчишка дрожал, когда выходил, а его ноги подкашивались. Мужчина положил свою руку на голову ребенка и почти сразу изрек: «Не прошел, встань слева». Мальчик, по-видимому, мгновенно лишился всех сил. С мрачным выражением лица и пустыми глазами, он молча двинулся влево. Затем мужчина указал на другого мальчика, который беспокойно двинулся вперед. «Не прошел, не прошел, не прошел». 10 человек подряд не прошли. Справа от мужчины в черных одеждах никого не стояло. Ван Чжо был следующим. Его лицо было бледновато, однако по-прежнему полно высокомерия. Мужчина положил руку на голову Ван Чжо. Вдруг его лицо просветлело. Он тихо спросил: «Как тебя зовут?» Ван Чжо быстро ответил в почтительном тоне: «Бессмертный, меня зовут Ван Чжо». Мужчина кивнул и произнес с улыбкой: «Значит, ты тот мальчик, которого упоминал мастер. Ну что же, Ван Чжо, становись справа». Ван Чжо ликовал, зная, с какой завистью на него смотрят другие дети. Встав справа, он глянул на них так, словно являлся неприкосновенным. «Везучий засранец», — прошептал Ван Хао Ван Линю, закусив губу. Ван Линь сильно нервничал, но, будто ощутив надежды родителей, решительно сжал кулаки. «Неплохо, иди, встань справа», — чуть позже произнес мужчина, не в силах скрыть удивление, ведь перед ним стояла девочка. Вскоре большинство ребят было испытано, но только двое стояли справа от мужчины. Пришел черед Ван Хао. Темнокожий мальчик затрусил в сторону мужчины, а достигнув его, опустился на колени прежде, чем тест успел начаться, проговорив: «Шан Сянь, долгой вам жизни, меня зовут Ван Хао. Вы испытали стольких детей, не хотите ли сделать перерыв и отдохнуть? Я не спешу, все в порядке». Мужчина не смог сдержать смеха. Он испытал немало беспокойных детей, нервничающих и дрожащих от волнения, но этот сообразительный мальчишка ничуть не тревожился и даже зашел так далеко, что начал нести чушь. Положив руку на голову Ван Хао, мужчина покачал головой и произнес: «Недостает духа». Услышав это, Ван Хао сразу почувствовал себя подавленным, но прежде, чем мужчина закончил говорить, достал из-под одежды нефритовую шкатулку и протянул ее бессмертному. «Бессмертный, мой отец случайно нашел это в горах, но даже спустя множество попыток не мог открыть. Я специально привез это из дома, чтобы отдать вам». Мужчина хмыкнул и хотел было отрицательно качнуть головой, но стоило ему взглянуть на нефритовую шкатулку, как его зрачки сузились. Рассмотрев шкатулку повнимательнее, он внезапно просиял: «Ах, это же настоящий 300-летний гриб. Он запечатан культиватором, поэтому неудивительно, что твой отец не смог открыть ее». Слегка запинаясь, мужчина спросил: «По правде говоря, мне не достает помощника для изготовления пилюль. Я вижу, что по сравнению с другими ты крайне смышленый паренек. Хочешь быть моим учеником?» Взволнованный Ван Хао сразу заметил перемену настроения и воскликнул: «Да, бессмертный, я согласен». Улыбнувшись, мужчина кивнул и сказал: «Раз уж ты мой помощник, я не буду относиться к тебе несправедливо. Так что иди и встань справа, вместе с другими учениками». Радостный и добившийся успеха Ван Хао торжествующе уставился на Ван Чжо, который в свою очередь цыкнул и увел взгляд в сторону. Лица провалившихся были бледны как мел, а некоторые даже не выдержали и заплакали. Мужчина нахмурился и крикнул: «Уведите всех тех, кто плачет». Несколько учеников школы Хэн Юэ, стоящие неподалеку, сразу подхватили рыдающих детей и исчезли вместе с ними в потоке света. Наконец, мужчина указал на Ван Линя. Мальчик сделал глубокий вдох и уверенно шагнул вперед. Его разум был чист, и лишь беззвучная молитва отдавалась в сердце. Он не понимал почему, но не мог вспомнить лиц родителей и услышать произнесенные ими слова: «Я должен быть выбран», — решительно думал Ван Линь. Мужчина положил руку на голову мальчишки и произнес слова, разом остудившие кровь Ван Линя. «Не прошел». Ван Линь потерял всякое чувство направления. Он мог слышать только раскатистый гром и грохот, эхо слов, которые мужчина только что произнес. Ван Чжо глянул на брата с еще большим презрением, насмехаясь над неудачником. «Для культивации необходим сильный дух, но воля и упорство в достижении цели не менее важны. Обычный мальчик с непоколебимым упорством все еще может стать учеником секты. Второй тест – это тест на упорство». Мужчина средних лет, с присущей ему невыразительностью, выдержал паузу и продолжил: «Вы все начнете с самого низа лестницы и должны будете достичь вершины в течение 3 дней. Те, кто не желают принимать в тесте участие, будут возвращены к своим семьям. Если вы сдадитесь на середине пути, просто громко покричите, и кто-нибудь придет вас забрать». Объявив это, мужчина обратился к 3 прошедшим тест: «Вы двое пойдете со мной, чтобы встретиться с патриархом. Мы найдем для вас учителей. Ван Хао, тебе идти не нужно, ты сразу отправишься со мной в дом пилюль». Вскоре мужчина и 3 детей скрылись из виду. Ван Линь сделал глубокий вдох. Его глаза пылали решимостью. Без колебаний он согласился и приготовился ко второму испытанию, испытанию упорства. Итак, трое прошли первый тест, и шестеро были забраны с горы из-за плача. Во втором тесте готовились принять участие 39 ребят. Глава 4. Бессердечность. Каменные ступени были неровными, создавая опасность, при которой малейшая ошибка приведет человека к тому, что он споткнется и упадет. Прошло примерно полдня. Ван Линю казалось, что его ноги налиты свинцом. Он запыхался, с него рекой тек пот, каждое движение стало тяжелым. Будучи у подножия горы, он не думал, что каменная лестница будет столь протяженной. Но теперь, когда он начал восхождение, то не мог избавиться от мысли, что она бесконечна. Неподвластное ему отчаяние исходило из глубин сердца. Впереди него на последнем издыхании медленно поднималось еще десяток способных двигаться ребят. До сих пор никто из них не сдался. Ван Линь стиснул зубы. Он знал, что это его последний шанс. Укрепив дух ожиданиями родителей и изгнав из сердца отчаяние, он вдруг услышал, как мальчик позади него сделал неверный шаг и начал падать. «Я сдаюсь, помогите!» — издал пронзительный панический крик ребенок. Все взбирающиеся на вершину сразу остановились и посмотрели вниз, увидев вспышку черного цвета. Из ниоткуда возник ученик Хэн Юэ и в воздухе поймал падающего мальчика, аккуратно отнеся его к подножию горы. Ван Линь побледнел, но молча и осторожно продолжил восхождение вверх. Прошло время. Спустя два дня он больше не мог видеть тени двух десятков молодых людей, которые были перед ним. Мальчик не знал, сколь многие из них сдались к этому времени. В конце концов, он знал только то, что не должен сдаваться, хотя на его руках и ногах сформировались волдыри, вызывающие жуткое жжение. Но он по-прежнему продолжал восхождение, помогая себе руками. У молодых ребят непоколебимая воля, но чтобы они справились с этой безжалостной дорогой, бесполезно, просто бесполезно. Выпустил долгий вздох парящий над землей мужчина средних лет в желтых одеждах, пролетая мимо детей, поднимающихся вверх. Его лицо выражало печаль. Пролетая мимо Ван Линя, он остановился. Он увидел пред собой 16-летнего юношу, находящего в крайне плачевном состоянии. Кровь капала из различных частей его тела, пропитав собой одежду. Колени и пальцы ног были сильно изранены. Он использовал обе руки, чтобы медленно подниматься вверх. Мужчина средних лет вздохнул и спросил: «Мальчик, твое имя?» У Ван Линя было затуманено сознание, только одна мысль билась в его голове. То, что он поднимется на вершину, даже если при этом умрет. Он даже не слышал вопроса мужчины. В его глазах не было ничего, кроме каменного пути. Мужчина среднего возраста посмотрел в глаза Ван Линя, и его тронула решимость, отражавшаяся в них. Он положил руку на голову Ван Линя и, покачав головой, пробормотал себе под нос: непоколебимое упорство, но, к сожалению, недостает духовной энергии. Без шансов, увы, без шансов. Он пристально взглянул на Ван Линя и продолжил идти вниз по лестнице. Ночь второго дня. Ван Линь с окровавленными руками продолжал восхождение по лестнице, оставляя за собой пятна крови. Он не осознавал, что, достигнув своего предела, двигается лишь на одной силе воли и близок к смерти. Взошло солнце третьего дня. Он смутно видел конец каменным ступеням. К сожалению, тотчас раздавшийся грохотом голос шокировал его до глубины души. Время вышло. Только три человека справились. Остальные не прошли. Ван Линь с грустной улыбкой и окровавленным телом упал на лестнице, потеряв сознание. Это был голос проводящего первый тест три дня назад мужчины в черных одеждах, стоявшего на вершине и безжалостно глядевшего на Ван Линя, лежавшего меньше, чем в 50 метрах от него. Ученики секты Хэн Юэ быстро спустились с горы, собрав детей на всем протяжении лестницы и отнеся их к вершине, чтобы дать лекарство. Цань Бэй, 39 детей участвовали в тесте, 25 из них сдались, трое прошли, в итоге осталось 11 человек, доложила Лэн Шэн, ученица секты Хэн Юэ. Она когда-то лично испытала тяготы этого теста, но так как практиковала боевые искусства с детства, то прошла его и стала тайным учеником, но даже спустя 10 лет, до сих пор не могла стать истинным учеником. Мужчина в черных одеждах с холодным нравом слегка кивнул и, пройдясь взглядом по бессознательным подросткам, тихо сказал: «Забери трех прошедших и отведи на рабочее место. Объясни им суть их будущей работы. Сдавшихся вернуть к их семьям. Что касается остальных 11 человек, то, когда они придут в себя, соберите их и доставьте в павильон меча духа, чтобы увидеть, предназначены ли они для духовного меча. Если нет, то отправьте их обратно к семьям. Еще раз глянув на ребят, мужчина удалился. 3 дня спустя, в павильоне меча духа стояли 11 ребят с бледными лицами, в том числе и Ван Линь. Хотя физические увечья Ван Линя были исцелены, душевные раны пожирали его тело и разум. Этот тест проводился не мужчиной в черных одеждах. Вместо него был странный молодой человек, одетый в белое, а глаза его были бледно-холодными, и когда он смотрел на ребят, казалось, будто он смотрит на муравьев. Это последнее испытание. Те, кто смогут войти в комнату, прошли. Молодой человек был краток, показывая тем самым свое нетерпение. Ван Линь видел самый обычный дом с большой широко открытой дверью. За ней покоилось несколько огромных древних клинков различной длины. Ребята по одному подходили к комнате. Когда первый мальчик только подошел ко входу на 5 метров, на его лице отразились признаки борьбы и невидимая сила оттолкнула его назад. «Не прошел, следующий», — сказал молодой человек в белом. Ван Линь стоял в очереди 7-м. Перед ним все 6 проваливались на 5-метровой отметке, неспособные сдвинуться дальше. С горькой улыбкой и последней оставшейся в сердце надеждой, он направился ко входу. Миновав 5 метров, он не встретил никакого сопротивления. Сердце Ван Линя больше не замирало в ожидании, оно бешено стучало. Он сделал еще один шаг и не ощутил никакого дискомфорта. Молодой человек в белом вздрогнул, его глаза, наполнившиеся интересом, раскрылись. Он мягко произнес: «Эй, не стесняйся, продолжай двигаться вперед. Если ты сможешь войти в комнату и получить свой духовный меч, то даже с учетом 2 проваленных тестов, будешь признан как истинный ученик». 10 других ребят смотрели на мальчишку с лицами, полными зависти, глубокой зависти. Ван Линь нервничал, ожидания родителей вновь пришли на ум. Он преодолел еще 1 метр. До двери оставалось всего 3 метра. Волнуясь, он сделал еще шаг. В этот миг большая волна силы внезапно появилась и словно дикая стая понеслась к Ван Линю. Прежде чем исчезнуть, она оттолкнула его на 10 метров назад. Лица стоявших рядом ребят приняли насмешливое выражение, когда они поняли, что у Ван Линя не было шансов достать духовный меч. Ван Линь грустно улыбнулся. Его внутренняя рана выросла еще больше, а в мыслях полные надежд глаза родителей рассыпались в прах. Даже молодой человек в белом восстановил свое холодное поведение и пренебрежительно бросил: «Не прошел, следующий». Глава 5. Возвращение. Из 11 человек в итоге не прошел никто. Успех Ван Линя смогла повторить лишь одна девочка, которой до двери оставалось всего 2 метра. Но, в конце концов, и ее отбросило назад. По завершению теста, детей доставили к подножию горы, откуда ученики школы Хэн Юэ одного за другим отправляли их обратно к семьям. Ван Линь должен был возвращаться вместе с учеником по имени Чжан Син, а также Ван Чжо и Ван Хао. «Брат Ван Чжо, прими мои поздравления. Ты стал учеником мастера, твое будущее теперь безгранично», — ученик улыбнулся и пожал Ван Чжо руку. Ван Чжо с надменным выражением лица гордо произнес: «Разумеется, мастер попросил меня поехать домой, чтобы уладить мирские дела, а как только я вернусь, буду постигать культивацию». Ван Хао, стоявший в стороне, сказал: «Я всегда ненавидел это мерзкое высокомерное выражение на твоем лице. То, что я не являюсь учеником мастера, не так уж и важно. По крайней мере, у меня есть возможность узнать, как создаются пилюли». Ван Чжо презрительно посмотрел на Ван Хао, но, в конце концов, проигнорировал его и посмотрел в сторону молчавшего до сих пор Ван Линя и, улыбаясь, сказал: «Тай Чжу, я уже говорил тебе, ты не годишься для этого, но ты и твой отец не верили, что ж, теперь итог очевиден». Ван Линь поднял взгляд и безразлично посмотрел на Ван Чжо, после чего повернулся к ученику школы Хэн Юэ и молвил: «Бессмертный, мои родители ждут меня. Пожалуйста, поспешите и быстрее отправьте меня обратно». Увидев, что его проигнорировали, Ван Чжо усмехнулся: «Ты деревенщина. Тебе лучше стать плотником, как и твой отец». Когда бессмертный юноша наблюдал за 3 ребятами перед собой, на его лице можно было разглядеть вялую улыбку, однако он лишь молча закатал рукава, подхватил 3 детей и исчез. На обратном пути они вновь летели в воздухе, но настроение Ван Линя отличалось от прошлого как небо и земля. Тогда он был полон надежды, сейчас же его переполняло отчаяние. Чуть позже в поле зрения показался дом семейства Ван. Ван Линь открыл глаза. Издалека он мог видеть, как в доме горят яркие праздничные огни, а накрытых столов куда больше, чем при устроенном отцом торжестве в деревне. Даже постелили ковер во весь двор. Как и подобает, присутствовали все члены клана Ван и даже торговцы древесиной, у которых имелись связи с семьей. Празднование было в самом разгаре. Дом гудел от переполняющих его людей. Банкет, как оказалось, возглавляли трое братьев. Старший брат Ван Тяньшуй и его младшие братья были окружены родственниками, что пришли на празднование. Это было необычно шумное и волнительное зрелище. В глазах всех гостей без исключения читалась зависть, но с их губ срывалась только лесть. Свои красивые речи они главным образом обращали отцу Ван Линя, который беспрестанно вздыхал, с грустью вспоминая о прошлом. «Второй брат, твоего малыша определенно выберут, и тогда тебе больше не придется работать плотником. Смотри, не стань сварливым дедом, что будет сидеть дома и на всех кричать». Хах, отец Ван Линя сидел в окружении шести младших братьев. Эти слова громко произнес грузный мужчина. «Лаэр, даже я вижу, что твое прошлое было непростым, но ты посвятил свою жизнь Тайчжу, и Тайчжу становится бессмертным. С тобой, в роли его отца, это, безусловно, чрезвычайно выдающееся достижение», дядя Ван Тяньшуй сказал тост, сидя напротив отца Ван Линя. «Второй брат, твой ребенок, Тайчжу и мой, безусловно, будут выбраны. Мы, братья, не встречались друг с другом более 10 лет, так что на этот раз мы абсолютно точно не должны разойтись, не выпив вместе», воскликнул третий брат Ван Тяньшуя и отец Ван Хая в одном лице, держа бокал и улыбаясь. Отец Тайчжу посмотрел на всех родственников, что глядели на него свысока. Он находился в приподнятом настроении, ведь столько лет печали унесло прочь, но громадный камень все еще лежал у него на сердце. «Ах, Тайчжу должны выбрать. Жена второго брата, вы наслаждались счастливой уединенной жизнью вместе с моим вторым братом. Возможно, есть те, кто еще не знают вас, Хе. Действительно, жена второго брата, твой ребенок гораздо более одарен, чем мой сын. Тайчжу такой умный и хороший мальчик. Мать Тайчжу, хотя мы из одной семьи, в наше время много единокровных родственников, которые сыграли свадьбу. Моя дочь не замужем и достигла положенного возраста. К тому же, Тайчжу весьма красив, и он нравится мне, так почему бы не связать узами брака этих двоих?» Как и отец мальчика, мать находилась в окружении группы родственниц, с энтузиазмом обсуждавших дела пустые и насущные. Отец Ван Чжо смотрел на все это равнодушно, втайне желая, чтобы бессмертный принес известие о провале Тайчжу, дабы посмотреть на выражение лица своего второго брата. Думая об этом, внешне он весело смеялся и, взяв бокал вина, дал обещание нескольким своим родственникам, окруживших его и нахваливающих его дитя. Вдруг, посреди этого шумного и волнительного мероприятия, с неба на землю упала радуга, из которой проявилось 4 черных силуэта. Все затихли, никто из гостей не осмеливался заговорить. Ученик Хэн Юэ огляделся и тихонько вздохнул. Ему было известно, что в этот день деревенские жители должны были праздновать вступление 3 детей в Хэн Юэ. И тут он поглядел на Ван Линя, его чувства смешались, внезапно ученик осознал, что мальчику придется встретиться лицом к лицу с теми вещами, с которыми даже у взрослых могут возникнуть трудности. Судьба безжалостна к нему, покачал он головой и стал готовиться к возвращению. У бессмертного практика не может быть земных желаний, каждый из вас должен разобраться со своими делами. «Через 3 дня я вернусь и заберу вас», — раздался голос ученика вдалеке. Отец Ван Чжо, увидев, что бессмертный ушел, сразу же взволнованно бросился к своему сыну и спросил: «Взял ли бессмертный тебя в ученики?» На лице Ван Чжо читалась гордость, он самодовольно произнес: «Естественно, мастер сказал, что через 10 лет я стану главным среди учеников». Отец Ван Чжо был вне себя от радости, похлопав своего сына по плечу, он засмеялся и сказал: «Хорошо, Ван Чжо, когда ты станешь бессмертным, имя нашей семьи, Ван, тоже станет бессмертным, ха-ха». А на лице отца Ван Хая было тревожное выражение, глядя на сына, он уже было открыл рот, чтобы задать вопрос, но тот зевнул и с гордостью сказал: «Не утруждайся вопросами, твой сын уже стал учеником Хэн Юэ». Отец Ван Хая был в восторге, он взял бокал и неистово опустошил его. Ван Чжо, все с тем же высокомерным выражением лица, презрительно произнес: «Третий дядя, хорошему же сыну вы дали жизнь». Он уронил лицо семьи Ван, подкупив бессмертного у всех на виду, но смог стать всего лишь его помощником. Приподняв бровь, Ван Хао ответил насмешливым тоном. «Я счастлив, хотите знать, почему? Потому что в будущем, мы еще посмотрим, кто из нас зайдет дальше на пути культивации, и тогда мы узнаем, кто из нас будет позором семьи Ван». Отец Жи Тайчжу заметил, что у сына был удрученный вид, и это его потрясло. Он сразу же почувствовал неладное. «Тайчжу, а что? Что насчет тебя?» — с надеждой спросила мать. Глава 6. Снобизм. Тайчжу молчал, а Ван Чжу воспользовался моментом и язвительно подметил. «Я уже говорил раньше, что этот парень не создан для подобного. Вся эта суета вокруг него — пустышка. Меня выбрали на первом же тесте, и я не виделся с ним до тех пор, пока позже не услышал, что он провалил все три испытания. Ха, надо было послушать меня и оставить его дома. Даже сын четвертого дяди лучше, чем он». Четвертый дядя Тайчжу нахмурился и крикнул. «Даже если ты станешь бессмертным, не смей быть столь напыщенным и самонадеянным, упоминая меня или моего племянника, и при этом говоря, что кто-то для чего-то не создан, наглый мальчишка». Выражение лица Ван Чжу не изменилось. Горько усмехнувшись, он смолк. Отец Тайчжу, который, казалось, неожиданно постарел на 10 лет, упал обратно в свое кресло. Мать же мальчика пребывала в глубоком шоке. Не в силах поверить в это, она спросила. «Тайчжу, это правда?» Мальчик закусил губу так сильно, что пошла кровь. Не обращая на это внимания, он опустился на колени и, прикасаясь головой к земле, прошептал. «Папа, мама, я не смог получить право стать учеником секты, простите меня, я обязательно выплачу свой долг перед вами в следующей жизни». Мама Тайчжу, заметив отчаяние в голосе сына, сразу же подбежала к нему, чтобы обнять. Рыдая, она вымолвила. «Все в порядке, дитя мое, не грусти. Даже если тебя не приняли в секту, всегда есть областной экзамен в следующем году, а это то же самое. Не надо делать глупостей, расслабься, потому что твои мама и папа будут верить в тебя до самого конца». В это время отец мальчика пришел в себя. Увидев выражение лица сына, он поразился до глубины души и с тревогой сказал. «Тайчжу, и правда, не надо делать глупостей. У тебя еще есть мы. Послушай, иди домой и учись для сдачи экзамена в следующем году. Для нас это будет то же самое». Родственники, которые до сего момента крутились вокруг родителей Тайчжу, немедля отдалились. С насмешливыми выражениями лиц они начали перешептываться и пускать сплетни. «Я об этом раньше не думал, но как можно сравнивать его с его братом Ван Чжо? Это позор для нашего клана», — усмехнулся шестой брат отца Тайчжу. «Если бы мы только знали о том, что он провалится, то могли бы избежать потери лица». «Ах, Лаэр, ты же взрослый человек, как ты только посмел сделать нечто настолько глупое? Неудивительно, что отец не позволил тебе перенять семейное дело», — в то же время насмешливо произнес третий младший брат отца Тайчжу, морщись от отвращения. «Если спросите меня, то я думаю, что история о уме этого мальчика – лишь выдумки Лаэра, который сам не смог ничего добиться в своей жизни и посему хвастался мальчишкой. Но теперь все его фантазии разоблачены». Пятый дядя Тайчжу, который до сего момента сидел возле отца мальчика и безумолку восхвалял его, в одночасье изменил свое отношение к нему. Три ребенка приняли участие в тесте, но из них только один провалился, и это Тайчжу, который являлся худшим среди кандидатов от нашего клана Ван. Только позор и принес, ХМПФ. Жена второго брата, я сказала, что ты и второй брат наслаждаетесь счастливой совместной жизнью, посему теперь берегись, ибо ныне он выглядит как заядлый неудачник, пошутила родственница. Ага, когда я отправлялась в их деревню несколько дней назад, то размышляла, насколько же Тайчжу глуп, если пытается сравниться с Ван Чжу и Ван Хао, сказала жена пятого дяди со смеющимися глазами насмешливым тоном. «Я тоже знаю, что этот Тайчжу никуда не годен. Просто взгляните на его отца и мать, как будто эта парочка может родить хорошего ребенка. И у старшего брата клана Ван и у третьего брата замечательные дети, которых впереди ожидает светлое будущее. Пхах, даже его прозвище Тайчжу звучит глупо», — пошутила другая родственница, стоявшая невдалеке от мальчика. «Ах, как же я была слепа минуту назад, я едва не бросила свою дочь в огненную яму. Какое счастье, что Тайчжу не поступил в секту Хэньюэ, в противном случае моя дочь ненавидела бы меня всю оставшуюся жизнь». «Мать Тайчжу, рассматриваемая нами договоренность о браке аннулирована, так как твой ребенок не выбран. Выдать за него мою незамужнюю дочь все равно, что красавицу лебедя выдать за уродца жабу. Какое-то время почти все родственники показывали свое снобистское поведение, и их ехидные слова становились все более жестокими, безжалостно критикуя и ругая семью Тайчжу. Эта сцена отличалась от той, когда каждый льстил, словно небо и земля. Хуже того, люди без всякого стыда потребовали от родителей Тайчжу вернуть им все подарки, которые им вручили ранее. Слушая их требования с бледным лицом, Ван Линь сильно сжимал кулаки, чувствуя неописуемую боль в сердце. От услышанного, в нем нарастало желание умереть. В сердцах ликующий отец Ван Чжо небрежно обронил: «Лаэр, я тоже говорил тебе раньше, что бессмертные очень строги в своих требованиях при приеме учеников. Если кто-то не настолько хорош, как мой сын, но отправится к ним, то шансы на поступление ничтожны. Но ты по-прежнему настаивал на своем. А теперь погляди, у твоего сына более нет желания жить, а все потому, что ты ставил свои амбиции на первое место». Отец Тайчжу, который был сыт насмешками по горло, повернул голову и яростно глянул на брата прежде, чем закричал: «Ван Тяньшань, просто заткнись. Когда мой отец умер, он определенно оставил мне часть наследства в своем завещании, но тебе, благодаря немалым усилиям, удалось украсть мою долю. Но даже так, Ван Тяньшунь, ты правда осмелился насмехаться надо мной, когда у самого нет ни грамма мужества и честности. И это не говоря уже о том, что вы все, родственники, которые без устали льстили и охали, теперь цинично сыпете соль на рану. У вас нет даже унции человечности». Ван Тяньшань сердитым тоном сказал: «Зачем ты вспоминаешь былое? Я всего лишь дал твоему сыну хороший совет, что он не создан для этого, а ты злишься на меня вместо того, чтобы поблагодарить. В любом случае, яблоко от яблони недалеко падает. Сын пошел в отца, тоже заблуждается в себе, наслушавшись подстрекательств отца». Слова насмешек и презрения попадали в уши Ван Линя и пронзали его сердце как шипы, разрывая его на части. Ему едва удавалось подавить слезы, а все родственники, стоящие вокруг, глядели на это с безразличием. «Ты, бейся со мной прямо сейчас!» — выкрикнул отец Тайчжу, вскакивая со стула. К нему сразу же бросился четвертый дядя и оставил его, прошептав: «Второй брат, не поддавайся эмоциям. Прямо сейчас у старшего брата в доме немало слуг, ты в невыгодном положении. Не волнуйся, я буду стоять на твоей стороне». Сказав это, четвертый дядя перевел взгляд на Ван Тяньшаня и громко произнес: «Старший брат, я не могу больше терпеть, как ты оскорбляешь второго брата прямо перед моими глазами. Если ты продолжишь его оскорблять, не вини меня потом за игнорирование братских уз. Даже если это клан Ван, у меня за спиной тоже немало друзей по всей стране, посему даже не думаю идти безнаказанным». Ван Тяньшань прекрасно понимал, насколько большую угрозу несли в себе слова, только что сказанные его четвертым братом, посему смолк, внутренне содрогнувшись. «Лааси, ты не должен так говорить. У сын Лаэра действительно нет таланта, чтобы стать бессмертным, так что мы сделали не так. Если говорим об очевидном факте, этот мальчишка никуда не годен. Нам, старшим, уже нельзя ругать младших», — недовольно сказал третий дядя. Глава 7. Оставив письмо: «Верно, четвертый брат, ты дал квоту сыну Лаэра, который, как мы думаем, недостоин ее, посему Ван Чжо прав, говоря, что если бы это был твой ребенок, то он, возможно, действительно стал бы учеником секты Хэн Юэ», — раздался голос пятого младшего брата отца Тайчжу. Ван Чжо самодовольно улыбнулся и добавил масла в огонь: «Все это является результатом действий его семьи. Мой отец и я пытались переубедить их, но они проигнорировали наши попытки. Они представляют собой семейство упрямых ослов, уткнувшихся в стену». Ван Хао не выдержал этого и попытался что-то сказать, но прежде, чем успел вымолвить хоть два слова, столкнулся со свирепым взглядом своего отца и, вздохнув, больше не пытался влезть в перебранку. Четвертый дядя Тайчжу незаметно вздохнул и произнес тяжелым голосом: «Если кто-нибудь поднимет этот вопрос снова, то будет иметь дело со мной». На деле провал Тайчжу можно списать только на невезение и ничего больше. «Тайчжу, ты не должен принимать это близко к сердцу. Почему бы тебе не отправиться вместе со мной в путешествие? Я не мог сказать, примут ли тебя бессмертные в качестве ученика, но я знаю несколько школ боевых искусств, среди которых имею хорошую репутацию, поэтому могу взять тебя в одну из них. Я также собирался отправить туда твоего младшего брата, здесь подразумевается сын четвертого дяди, чтобы он набрался опыта как мастер боевых искусств, так что можете отправиться вместе». Ван Чжо, услышав это, рассмеялся и презрительно сказал: «Тай Чжу, ты должен прислушаться к своему четвертому дяде и отправиться с ним. Возможно, когда мастера боевых искусств услышат, что тебя не приняли в школу Хэн Юэ, то сжалится и разрешат присоединиться к ним». Ван Линь медленно поднял голову, мрачно взглянув на насмехающихся над ним родственников. Его взгляд, наконец, остановился на Ван Чжо. Мальчик вымолвил на одном дыхании: «Слушай, Ван Чжо, я, Ван Линь, в этой жизни определенно войду в число бессмертных, а что касается тебя, твоего отца и всех тех, кто издевался над моей семьей, так я запомню каждого из вас». Ван Чжо презрительно усмехнулся и собирался еще сильнее высмеять брата, как четвертый дядя, нахмурившись, закричал на него: «Маленький ублюдок, выродок вроде тебя только и может, что безумолку болтать. Я буду бить тебя до тех пор, пока ты не станешь калекой, а когда закончу, ты превратишься в идиота. Тогда и посмотрим, примут ли такого тебя бессмертные». Цвет лица отца Ван Чжо изменился, он сразу же бросился к сыну, выкрикнув: «Лао Си, как ты смеешь?» Все родственники смотрели с улыбками на лице, наслаждаясь развивающейся сценой. Четвертый дядя засмеялся, холодный огонек блеснул в его глазах, он произнес тихим тоном: «О, старший брат, думаешь, я не посмею сделать этого?» Отец Тай Чжу быстро шагнул вперед, схватив своего четвертого брата за рукав и взволнованно проговорив: «Лао Си, послушай, у тебя дома жена и дети. Ты зашел так далеко, чтобы заступиться за своего никчемного второго брата. Я буду признателен тебе всю оставшуюся жизнь, но хватит. Пожалуйста, давай заберем мою жену и сына отсюда. Отправимся домой». Четвертый дядя уставился на отца Ван Чжо, презрительно усмехнувшись, затем перевел взгляд на лицо своего второго брата и кивнул. Вместе с Тай Чжу и родителями мальчика, он покинул клановый дом. Даже отъехав на приличное расстояние, Ван Линь по-прежнему слышал насмешливые голоса родственников, доносящиеся со внутреннего двора. В повозке воцарилась тишина. Отец Тай Чжу незаметно вздохнул. Было бы ложью сказать, что он не разочарован, но все-таки Тай Чжу – его сын. Он вновь вздохнул и угрюмо произнес: «Мальчик мой, когда меня изгнали, я был подавлен так же, как ты сейчас. Но я не потерял надежду и выстоял, посему тебе лучше послушать моего совета и начать учиться, чтобы подготовиться к экзаменам в следующем году. А если ты не хочешь учиться, можешь отправиться в путешествие вместе со своим дядей, чтобы отдохнуть». Мать с любовью посмотрела на сына, утешая его: «Малыш, ты не должен делать никаких глупостей. Ты мой единственный сын. Если с тобой что-то случится, я потеряю волю к жизни. А дитя мое, ты должен быть сильным». Она не смогла сдержать слез, и они медленно потекли по ее щекам. Ван Линь поднял взгляд на родителей, кивнул и ответил: «Папа, мама, не волнуйтесь, я не наделаю глупостей. У меня есть план, не беспокойтесь». Мама обняла его и прошептала: «Ах, мальчик мой, все закончилось, все позади. Я никогда не хотела, чтобы так произошло». В теплых маминых объятиях душа Ван Линя проявила признаки постепенного излечения. Мальчик, слишком уставший физически и духовно, был убаюкан ритмичным покачиванием повозки вверх-вниз. У него был сон, сон, что он стал бессмертным и летел по небу вместе со своими родителями. Тай Чжу проснулся поздно ночью и осмотрелся, признав знакомую комнату. Громко выдохнув, он укрепил свою решимость. Выйдя из комнаты, он коротко глянул на дверь в спальню родителей, после чего взял перо и написал им письмо. Сложив себе еды на первое время, он покинул дом.